Яна Черненькая. Тайная жизнь Джейн. Призрак. С благодарностью Маргарите за понимание и великолепный кофе, который всегда появляется вовремя. Пролог. Скрип двери. Потом тихие шаги, словно кто-то босиком идет по каменному полу. Звук далекого детского смеха откуда-то из-за грани. «Фрэн, догони меня! Догони меня, Фрэн!» Слышится веселый мальчишеский голос. Кто-то пробежал по коридору. Джеймс вскочил с кровати, бросился к окну и резко отдернул штору, впуская в спальню лунный свет. Крохотные пылинки вихрем закружились в зыбких серебристых лучах. Темно, пусто, тихо. Граф распахнул окно настежь, поежился от ночной прохлады, глядя на пустынные аллеи парка, темные клумбы и деревья, кроны которых еле слышно шелестели под порывами ветра. В душную комнату ворвался воздух, напоенный ароматами цветов и влажной травы. Оставив окно открытым, Джеймс задернул шторы. Серебристо-голубое сияние луны раздражало и вызывало смутное беспокойство. В комнате стало совсем темно. Камин давно прогорел, и только рубиновые угли, словно глаза демонов преисподней, следили за беспокойным хозяином замка Райли, заставляя того еще больше нервничать. Граф подошел к двери, открыл ее и выглянул наружу. Никого. Опять голоса из прошлого. Все чаще и чаще. Сколько он уже их слышит? Полгода? Или больше? Доктор Хартман давно настаивает на необходимости сменить обстановку. Может, он прав? Тем более сейчас, в сезон. Но стоит только подумать о вероятной встрече с Ричардом. Нет, исключено. Уже 2 года как исключено. Граф прислушался. Все так же тихо. Только ветер завывает где-то в длинных коридорах замка и каминной трубе. Опять померещилось. Сна как не бывало. Джеймс так надеялся, что сегодня после длительной верховой прогулки удастся быстро заснуть. Но нет, не вышло. На прикроватной тумбочке уже давно обосновалась склянка со снотворным. Граф редко мог заснуть без него. Из-за проклятых голосов. Он слышал их почти каждую ночь, ближе к утру. Как сейчас. Сев на кровати, Джеймс взял склянку и отпил лекарство прямо из горлышка, пообещав себе, что завтра в очередной раз инсценирует свой отъезд и несколько дней проведет в комнате Френни, выходя лишь по ночам, чтобы погулять в парке. В потайном убежище всегда было спокойно и тихо. Томас украдкой приносил туда еду, воду и книги из библиотеки, в то время как остальные слуги пребывали в уверенности, что хозяина нет дома. В окружении темно-фиолетовых стен никогда не звучали призрачные голоса, и не было места кошмарам. Никаким.